Глава третья. Обезглавленная команда. «Вы понимаете, Таня, что положение очень серьезное», произнес Александр Иванович Суворов. Президент «Кристалла» был среднего роста и плотного телосложения, представительный мужчина, с живыми серыми глазами и чрезвычайно выразительным лицом, с небольшой с проседью бородкой. В данный момент на этом лице были написаны тревога и скорбь. «Вы говорили с врачами по поводу состояния Смолинцева?» – спросила я. «По их мнению, он может пробыть в коме неопределенное время. 3 пулевых ранения, одно из которых на вылет в шею. Чудо, что он вообще остался жив». Суворов подошел ко мне и, взяв мои руки в свои, почти умоляюще глянул мне в лицо и проговорил. «Я знаю. Вы лучший частный детектив в нашем городе. Я окажу вам всю возможную помощь. Я многое могу. Но найдите Савичева. Без него и без Смолинцева мы не сумеем победить». Конечно, кощунственно рассуждать о спортивных достижениях, когда пролилась кровь. Но я знаю, что Савичев необходим нам как воздух. И перед этим отступают все этические соображения. Мы сидели в офисе господина Суворова-старшего на следующий день после загадочного преступления на базе хоккейного клуба. К тому времени выяснилось, что в Смолинцева и Петрова стреляли из ПМ, а Савичев и старший охранник базы Игорь Михайлович Костичкин, по всей видимости, похищены неизвестными, если последний, то бишь господин Костичкин, не был с ними в сговоре, для чего имелись достаточно серьезные подозрения. «Я, конечно, подниму и угрозыск, и ФСБ», — продолжал Суворов, «но не знаю, как они сработают. А вы тем более были на месте преступления. Одним словом так, $300 в день плюс текущие расходы и $5000, если вы найдете Савичева до последнего матча серии. Третьего матча. Завтра, то есть 1 апреля, будет второй матч. И если мы его выиграем, то последней игры 3 апреля не будет. Но и в этом случае я не отменяю своего обещания. Доставьте мне Савичева до 3 апреля, и вы получите 5000 зеленых. Мне нужна самая подробная информация о Савичеве и об этом хоккейном сезоне. Ведь, если не ошибаюсь, Савичев признан лучшим хоккеистом регулярного чемпионата России». «У меня есть гипотеза», – произнес президент клуба. «Савичева могли устранить наши конкуренты, а еще точнее Задольский Сатурн, наш соперник в полуфинале. Сначала о Савичеве и о Смолинцеве», – напомнила я. «Это лидеры, лучшие хоккеисты моего клуба. Все дело в том, что мы провели этот сезон блестяще. Мы заняли в чемпионате Суперлиги 5-е место и имеем очень хорошие шансы побороться за кубок. Или имели. Уже и не знаю. Алеша Савичев – это главное открытие нынешнего сезона. Блестящие данные. Скорость. Великолепно ведет шайбу. Чутье невероятное. Я не видел еще человека, который так чувствует ритм игры. Савичев – это феномен, из которого в очень скором времени вырастет звезда мировой величины. А Смолинцев? Смолинцев? Максим – очень хороший и опытный игрок. В прошлом году играл на чемпионате мира. То есть от Савичева игра команды зависит больше. Разумеется. К тому же Смолинцев – плеймейкер, проще говоря, распасовщик, так что не может решать игры в одиночку, как это часто делал Савичев. Я плохо разбираюсь в хоккее, Александр Иванович, но вы все-таки расскажите мне о последних матчах вашей команды и роли в них Смолинцева и Савичева. «Как я сказал, — проговорил Суворов, — мы закончили чемпионат на 5-м месте, уступив только Акбарсу, Металлургу из Магнитогорска, Московскому Динамо и Ярославскому Торпедо. Это все гранды нашего хоккея, и уступить в итоговой таблице только им — это великолепный результат. Сразу скажу, что без первой пятерки, а особенно Савичева и Смолинцева, мы не смогли бы и приблизиться к нему». «По ходу сезона Савичеву делали предложение о переходе?» «Да, Его приглашали в Москву и в Ярославль, а также в Задольский Сатурн. Это тот самый, с которым вы сейчас играете? Да. Ну, еще вокруг него крутились скауты из НХЛ. Поставили на драфт. То есть включили в список потенциальных игроков того или иного клуба НХЛ. Леша стоял на драфте в Детройте. Суворов удивленно посмотрел на меня. Да. Но вам это откуда известно? От самого Савичева, ответила я. Суворов подозрительно посмотрел на меня. «А кто вообще предложил поехать на базу?» – спросил он. «Да он же и предложил. Но разве вы полагаете, что это имеет отношение к делу?» «Возможно», – уклончиво ответил Суворов. «Хорошо, продолжим. Так как вы дошли до полуфинала?» «Сначала мы обыграли по итогам двух матчей ЦСКА. Ого!» «Да это уже не ого!» Сейчас в ЦСКА играют 17-летние пацаны. Савичев в первом матче в одиночку всю их пятерку накрутил с вратарем в придачу и гол шутя забил. Зато дальше мы попали на Ярославль. А Торпедо – это действующий чемпион России. В трех матчах Савичев забил 5 шайб, а Смолинцев – 2 плюс 5 точных передач. «Значит, Смолинцев все-таки лучше?» – не унималась я. Суворов изобразил на лице терпеливую улыбку. Смолинцев. «Очень хороший хоккеист», – мягко сказал он. «Но Савичев – это качественно новая ступень. Вы понимаете? Он хоккеист от Бога. Таких можно по пальцам пересчитать. В вашей команде или в целом по России?» «В мире», – коротко ответил Суворов. «Моя команда – обычный клуб с ярко выраженным первым ведущим звеном. Савичев, Новосадов, Климов, Ставрогин и Смолинцев. Без них мы будем болтаться на задворках лиги. А с Савичевым мы можем смело бороться и за чемпионский титул. Человек, чувствующий игру спинным мозгом, не может не приносить побед. Вот почему так важно найти его. Особенно для игр с Задольским Сатурном». При последних словах он как-то особенно выразительно посмотрел на меня. «А что, Сатурн, у вас есть основания подозревать, что к преступлению причастно руководство задольской команды? Кстати, где это, Задольск?» «Подмосковье. А касательно оснований для подозрения, судите сами. Когда мы встречались с этим клубом в регулярном чемпионате, мы как-то раз едва унесли ноги из этого бандитского гнезда. Савичев говорил мне, что в его адрес поступали самые недвусмысленные угрозы. Да, Суворов запнулся, потом коротко взглянул на меня. Есть одно интересное обстоятельство. Савичев сам родом из Задольска. В Тарасове он живет с 15 или 14 лет. Об этом подробнее может рассказать Никифоров Василий Афанасьевич, главный тренер команды. Савичева высмотрел я, когда ездил в Задольск из Москвы. «Я тогда тренировал крылья Советов», – произнес Никифоров, «и подбирал кадры для юношеской команды. В Задольске тогда не было хоккейной команды. Но существовала хорошая юношеская школа Олимпийского резерва. Савичева туда определила мать, когда Леша было 13. Отца у него убили в Афгане, он был майор авиации. Совсем мальчишка от рук отбился. Связался с какой-то мерзкой компанией, промышляли темными делишками. Я его сразу заметил». «Из-за роста?» «Нет, у него была фантастическая техника катания. Он же с 7 лет занимался фигурным катанием. А так как у парня координация движений и пластика совершенно исключительные, то у него и там были большие успехи. Потом бросил и покатился. У них был в подвале спортзал». «У них?» «У этих малолетних бандитов. Они там качали мускулы под присмотром добрых старших товарищей. Добрые. У Леши и сейчас шрам от ножевого ранения на боку». «Значит, Савичев знаком с отдельными представителями задольской мафии. Мне еле удалось вытащить его из этого болота. Потом под моей опекой парень выиграл серебро на юношеском чемпионате мира 93-го года и золото Европы 94-го. Он так прогрессировал за 2 года? Мне стоило немалого труда подстроить его под ритм команды. Он играет в хоккей со смещенным интуитивным ритмом. Я понимаю, что вам, как женщине, это мало интересно. Но сейчас я вижу вас не женщину, а частного детектива. как Савичев попал в кристалл. Я перешел сюда из крылышек и перетянул его за собой. Во время первого матча в Задольске с Сатурном Алексей говорил вам, что ему угрожали? И ему, и его матери. А где его мать? Анна Сергеевна? Он отправил ее в Петербург к каким-то дальним родственникам. Она хотела поехать с ним, но он не позволил. «Значит, он уже чувствовал опасность?» – произнесла я. «Вероятно. Тем более, что в первом полуфинальном матче, а всего серия идет до двух побед, Савичев сыграл просто блистательно. Сделал хэт-трик, а Смолинцев забросил одну шайбу и сделал точную передачу. Две. А что за команда вообще, Сатурн?» «Команда, как говорится, новейшей формации. В Суперлиге первый год. Сразу громко заявила о себе, приобрела ряд дорогих и известных игроков. По слухам, в которых немало истинного, финансируется Задольской преступной группировкой. Президент клуба Воронин Вадим Николаевич, совладелец ряда фирм различного рода занятий и, опять же, по слухам, имеющий покровителей чуть ли не в правительстве». «Так, Воронин. Сейчас, кстати, он в Тарасове», – произнес Никифоров. «Серьезный господин. Значит, матч завтра?» «Да. Как вы оцениваете ваши шансы на выигрыш?» «После исчезновения Савичева и ранения Смолинцева? Едва ли они очень велики, если честно. У Сатурна состав более ровный и сильный. И у них есть свои Смолинцевы, Климовы и Новосадовы. Единственное, чем они нам сильно уступали, то, что у них не было суперталанта, способного в одиночку разнести команду соперника. Не было Савичева. Так он поступил с ними в первом матче. Но теперь его нет и у нас. У Алексея есть девушка?» «Да, она тоже из Задольска». «Она не приехала с вами в Тарасов? Я имею в виду вчера». «Нет», — ответил Никифоров. «Как ее зовут?» «Наташа». «Наташа Башкова. Они встречаются с Алексеем уже не меньше года, и были разговоры о женитьбе. Но Леша не спешит с этим, ждет, пока разрешится вопрос о контракте с Детройтом. Вы действительно допускаете мысль о том, что это могло быть осуществлено по инициативе руководства Сатурна, а конкретно Воронина?» «Все возможно», – после паузы ответил Василий Афанасьевич. Я прошлась по комнате, затем, резко повернувшись на каблуках, спросила в упор. «Ваша дочь Елена, каковы были ее отношения с Савичевым и Смолинцевым?» Тренер нахмурился, потом быстро постучал пальцем по столу и ответил напряженным, деланно равнодушным голосом. «Она была близка со Смолинцевым. Если честно, я был против этих отношений, но ничего не мог поделать». «Почему вам это не нравилось?» Никифоров снова поморщился, но переборол себя и ответил, не разжимая зубов. «Вы понимаете, Максим, конечно, хороший хоккеист, но он слишком легкомысленный. Я не имею в виду тренировочный процесс, хотя и тут он часто нарушал режим, пропускал тренировки, бывало, злоупотреблял алкоголем. В свое время я даже хотел отчислить его из команды. И почему же не отчислили? Я же сказал, что для этого он слишком хороший хоккеист». «Кто был ближайшим другом Савичева в команде?» «Я думаю, Климов, Смолинцев, он тоже. Но он в коме, и говорить о нем, как о возможном источнике информации, бессмысленно». «А эта девушка Наташа, она может быть связана с Задольскими?» «Поговорите с Климовым, он больше моего знает об амурных делах Савичева». «Климова я нашла на тренировке, которую проводил в Ледовом дворце спорта «Кристалл» второй тренер Сафонов. Два десятка рослых молодых ребят на площадке отрабатывали те или иные приемы борьбы, катания или какие-то элементы бросков. Климов подкатился ко мне, неузнаваемо огромный, в черно-зеленом хоккейном свитере с наплечниками, в черном шлеме и с клюшкой в руках». «А, это ты?» – хмуро сказал он. «Говорят, наш шеф, Александр Иванович, то есть, нанял тебя расследовать это дело?» «Я хотела задать тебе несколько вопросов, Валера», — кивнув, сказала я. «Ну что ж, попробуй». Что ты знаешь об отношениях Савичева с Натальей Башковой? Ведь он подумал, что это она пришла к нему в комплекс хоккейной базы. И я думаю, что это была она. Все тем же весьма нелюбезным тоном проговорил Климов. Тем более, кто она и каковы были ее отношения с Савичевым? Ты должен знать Валера, ведь он твой близкий друг. Отношения как отношения, уже более ровным и доброжелательным голосом выговорил Климов. Познакомились они в Задольске. Нет, в Москве, в мае прошлого года. Ну и покатилось. Если тебя интересуют какие-то жареные факты, по этому вопросу могу сообщить, что брат Наташи, Олег, знает Леху с детства и даже шастал с ним в одной мелкоуголовной кодле. А сейчас этот Олег работает в «Сатурне», чуть ли не коммерческим директором. «Вот оно как все просто», – произнесла я. «То есть ты подозреваешь Наталью и Олега? Наташу? Чтоб она подставила Савичева под стволы этих ублюдков и допустила, чтобы они застрелили Петрова и продырявили Макса Смолинцева?» – воскликнул Климов. «Ну нет». «Но ты считаешь, что это была она?» «Да». «Неувязочка выходит, родной», — сказала я. «Впрочем, а что ты можешь сказать об Игоре Михайловиче Костечкине?» «А об Игоре Михайловиче я не могу сказать ничего. Работал он на базе полгода, нанимал его Суворов, и откуда он и кто таков, ничего не знаю». «Это вы ведете дело?» — подъехал к нам совсем еще молодой паренек. «Вы узнали что-нибудь о Савичеве?» «Пока нет». «Вы должны найти его», — серьезно сказал юный Слава Ставрогин. «Без Смолинцева еще можно, а без Леши команда обезглавлена. Мы не можем без него».